Глава 22. Матиас вышел проводить студентов, Тора и Халдер остались в современной гостиной, окруженной ужасами прошлого. Тора сочувствовала молодому человеку, который явно хотел бы сейчас очутиться в совершенно другом месте. В каком-то смысле он напоминал ей собственного сына. Неокрепшая душа, испытывающая страдания от борьбы с самим собой. «Пойми, мы всего лишь хотим узнать правду. Нам не важно, что именно вы вместе вытворяли и какие за тобой водятся грешки», сказала она, чтобы прервать молчание и разрядить тяжелую обстановку. «В главном мы с тобой согласны. Хьюги невиновен, или, по крайней мере, обвинения, выдвинутые против него, более серьезны, чем он их заслуживает». Дори избегал смотреть ей в глаза. «Я не верю, что Гарольда убил Хьюги», сказал он тихо. «Это чушь. Я вижу, ты любишь друга. Если хочешь ему добра, то ничего от нас не скрывай. Твоему лучшему другу больше не от кого ждать помощи». Дори молчал, и было непонятно, пойдет он им навстречу или нет. Вернулся Матиас и сел на стол. Какое-то время он внимательно изучал Дори. «Ну и отношения у вас в компании. Девушки, похоже, не бросятся друг другу в объятия, когда отсюда выйдут». Дори пожал плечами. «Всем сейчас не сладко». «Ясно». «Ну что, приступим?» Дори вздохнул. «Давайте, спрашивайте. Я постараюсь ответить». Дрожащей рукой он потянулся за сигаретой. «Что ж, дружище», — произнес Матиас почти по-отечески. «Есть несколько темных мест, которые ты нам поможешь прояснить. Сначала поговорим о тратах Гарольда, а потом об исторических исследованиях, над которыми вы вместе работали. Начнем с финансов. Что ты знаешь о его денежных делах?» «Ничего не знаю». «Ну и дураку ясно, что он был чертовски богат». Дори обвел рукой квартиру. «Крутая тачка, дорогие рестораны. Жизнь, которую большинство из нас не может себе позволить». «Конечно, вы же бедные студенты», иронично сказала Тора. «И что, он посещал рестораны в одиночку?» Вопрос был явно неприятен Дори. Он пыхнул сигаретой. «Ну, иногда с ним ходил я. Он меня приглашал». «То есть брал тебя с собой и все оплачивал, так?» — спросил Матиас. Халдер кивнул. «И часто он с тобой ужинал?» Дори снова кивнул. «А чем еще он тебя баловал?» В юноше вдруг проснулся странный интерес к пепельнице. Он уставился на нее, будто надеясь найти ответ среди окурков. «Так, помогал кое в чем?» «Это не ответ», — настаивала Тора. «Мы не налоговая полиция и не общество по защите нравов. Расскажи». После недолгого молчания Халдер произнес. «Он оплачивал все. Аренду моей квартиры, учебники, одежду, такси. Наркотики. Абсолютно все». «Почему?» — спросил Матиас. Дори пожал плечами. «Гарольд говорил, мол, зачем еще нужны деньги, как не тратить? Он не желал себе ни в чем отказывать только потому, что его друзья вечно на мели. Мне было стыдно, а он это делал с радостью. Я старался отблагодарить его, помогая с переводами и чем-нибудь еще». «Чем?» — поинтересовался Матиас. «Ничего сексуального, если вы об этом думаете». Щеки Дори и без того красные побагровели. «Ни Гарольд, ни я, мы не по этому делу. Нам вполне хватало девушек». Тора и Матиас переглянулись. Траты, о которых рассказывал Дори, были крохами по сравнению с той суммой, которая исчезла со счета Гарольда. «Вспомни, делал ли он какие-нибудь крупные вложения незадолго до смерти?» Дори задумался. «Нет, не знаю». По его лицу было видно, что он говорит правду. «Гарольд ни о чем таком не упоминал. Кроме того, я целую неделю с ним не виделся. Он был занят, а я воспользовался этим и постарался наверстать упущенное в университете». «А что он в эти дни делал? Почему вы не встречались?» — вставила Тора. «Понятия не имею. Я звонил ему несколько раз, но у него не было настроения. Почему, не знаю». «Значит, к моменту, когда его убили, вы не виделись несколько дней?» — спросил Матиас. «Да, только разговаривали по телефону». «Тебе не показалось это странным? Или у него была привычка вот так вот от всех отстраняться на какое-то время?» — напирал Матиас. «Тогда я так не думал», — протянул Халдер. «Вы правы, это действительно необычно для Гарольда. Раньше такого не случалось. Во всяком случае, я не припоминаю. Я спросил его, в чем дело, он ответил, что хочет побыть один, и все такое». «И ты не затаил на него из-за этого обиду?» — спросила Тора. «Все-таки обычно вы много времени проводили вместе, а тут вдруг лучший друг тебя бросил». «В те дни я только и делал, что занимался. А еще больница. Времени обижаться у меня не было». «Ты работаешь в городской больнице в Фосфогуре, так?» — спросила Тора. Дори кивнул. «Как ты ухитряешься и работать, и учиться, и проводить время в компании?» «Я там не в штате, я подрабатываю», — объяснил Халдер. «Летом в каникулы, а зимой, если надо, подменить кого-то. Что касается занятий, то я, когда надо, могу собраться. В общем, учеба мне дается легко». «А что ты делаешь в больнице?» — спросил Матиас. «То да сё. Помогаю в хирургическом отделении, обрабатываю инструменты после операции, прибираю, типа этого. Подсобная работа, особой квалификации не требует». Матиас выразительно на него посмотрел. «Прибираешь что?» «Мне просто любопытно, я мало что знаю о хирургии». «Всякое», — ответил Дори и снова потянулся за сигаретой. «Внутренности и тому подобное». «Угу», — Матиас прищурился. «А с кем мы можем побеседовать о твоей работе? В особенности о той ночи, когда убили Гарольда. Кто там, говоришь, у тебя руководитель?» Дори теребил на запястье кожаный браслет с шипами и не знал, что ответить. «Гюнур Хельгадотер», — в конце концов обреченно пробормотал он. «Старшая медсестра хирургического отделения». «У меня вопрос», — сказала Тора, записав имя. «Кто разрезал Гарольду язык? Ты, да?» Халдер собирался в очередной раз прикурить, но резко вытащил сигарету изо рта. «А что? И какая разница?» «У Гарольда в компьютере есть фотографии этой операции. Ее провели в доме человека, которого он, вероятно, хорошо знал. Операция — это не преступление, я просто хочу знать». Дори в замешательстве поглядел на своих собеседников, вероятно, прикидывая, подразумевала ли операция определенный уровень профессиональной подготовки или считается нелегальной. Заново прикурив сигарету, он произнес: «Нет, я этого не делал». «Можно взглянуть на твою руку чуть повыше?» — спросила Тора, вспомнив, как Хюги рассказывал о сожалениях Дори из-за сделанной татуировки. «Зачем?» — юноша откинулся на спинку дивана. «Нам так хочется», — сказал Матья, сдвигаясь к краю своего стула, хотя понятия не имел, зачем это нужно Торе. «Будь паенькой и закатай рукав по просьбе дамы». Он угрожающе склонился к дивану. Дори вжался в сиденье и, наконец, не выдержал. «Нате!» Крикнул он, силой ткнул сигаретой в пепельницу и, сверкая глазами, закатал рукава. Тора подалась вперед. «Дерьмо?» Прочитала она на правой руке юноши сразу над запястьем. «И что?» Халдер опустил рукав. «Да ничего», — сказала Тора. «Просто у того, кто делал Гарольду операцию, была такая же татуировка». Она усмехнулась и спросила: «А зачем ты это себе наколол?» «Неважно», — медленно произнес Дори. Он запустил пальцы в волосы и зажмурился. «Окей. Язык ему разрезал я. У Хюги дома. Гарольд меня все время упрашивал, вот и уболтал в конце концов. Вы же сами понимаете, я не мог ему бесконечно отказывать. Пришлось на время позаимствовать из больницы инструменты, а обезболивающие я стащил. Никто не заметил. Хюги мне ассистировал. Это было довольно противно, но получилось неплохо». «Да уж», — подумала Тора. Интересно, в больнице обрадуются, если узнают, что ты украл медикаменты? Куда там? — ответил Дори. Поэтому я и не афишировал свою роль. Не хочу, чтобы меня считали фриком. Мне это может навредить в учебе. Матиас покачал головой, а потом неожиданно сменил тему. Я бы хотел спросить тебя кое о чем, что звучит довольно странно. А может, для тебя и не странно, и ты с этим сталкивался. После короткой паузы, поймав тревожный взгляд Дори, Матиас продолжил. Ты знал, что Гарольд практиковал сексуальное самоудушение, чтобы усилить удовольствие? Лицо Дори стало пунцовым. Я не хочу это обсуждать, резко возразил он. Почему? Спросил Матиас. А вдруг именно это стало причиной его смерти? Колени Халдера запрыгали вверх-вниз, ботинки выбивали дробь на сверкающем паркете. «Гарольд не так умер», — прошептал он. «Откуда такая уверенность?» — подхватила Тора. Дори молчал. Тора и Матиас смотрели на него и ждали. Наконец юноша сдался и со вздохом произнес. «Черт его знает, какое это ко всему имеет отношение. Ну да, Гарольд подобными вещами время от времени занимался». «Откуда ты это знаешь?» — резко спросил Матиас. Халдер замер и отвел глаза. «Он сам сказал. Предлагал мне попробовать». «Ты пробовал?» — спросила Тора. «Нет», — твердо ответил он, и Тора ему поверила. «Я, конечно, вытворял всякое, но такой безумной дури еще не видел». «Видел?» — повторил Матиас. Дори покраснел еще сильнее. «Ну, не то чтобы видел, я не это имел в виду». Он уставился в пол. «Дело было здесь, нынешней осенью. Мы круто потусили. А потом я вырубился на этом самом диване и проснулся среди ночи от звука, будто кто-то громко хрипит». Он взглянул на Матиаса. «Не знаю, что привело меня в чувство, потому что обычно, если я отрубаюсь, то хоть из пушек пали. А тут я очнулся и пошел на звук. Гарольд был уже в агонии». Халдера передернуло при этом воспоминании. Он привязал конец ремня к батарее, а петлю затянул на шее, крепко. Я его еле высвободил. Сделал ему искусственное дыхание и с большим трудом привел в чувство. «Может, он пытался покончить с собой?» — спросила Тора. «Нет», — покачал головой Дори. «Давайте я не буду подробно описывать, что именно он в это время делал. И в каком виде я его нашел?» Теперь покраснела Тора. Дори это заметил, у него улучшилось настроение, и он бодро продолжил. «Потом я это обсуждал с Гарольдом, и он откровенно рассказал, чем занимался. Он даже предложил мне попробовать. Говорил, что это просто улет. При этом он полностью осознавал, что подвергался опасности, и в тот раз был напуган до смерти». «Значит, он не прекратил этим заниматься после такого потрясения?» — спросил Матиас. «По-моему, нет», — ответил Дори. «Трудно, конечно, сказать наверняка. Он здорово тогда струхнул». «Ты помнишь, когда это случилось?» — поинтересовался Матиас. «В ночь на 11 сентября». Матиас задумчиво кивнул, посмотрел на Тору и сказал по-немецки. Через несколько дней он слетал в Германию и изменил завещание. Тора тоже кивнула, согласившись с его догадкой, что сидящий перед ней молодой человек — тот самый исландец, на которого намекал юрист семьи Гунтлип. Он спас Гарольду жизнь, и друг решил его отблагодарить, завещав ему часть своих капиталов. «Между прочим, я понимаю немецкий», — хитро усмехнулся Дори. Матиас это не смутило, ему было чем ответить. «Хюгер сказал, что Гарольд тебя унижал перед остальными, все время высмеивал. Тебя это задевало?» Дори фыркнул. «Хюги гонит. Ежу понятно, что Гарольд был не такой, как все. Он мог надо мной прикалываться, так он и был прикольщик. На самом деле он ко мне относился нормально, особенно когда мы с ним бывали наедине. А при других мог повести себя как говнюк. Я все это пропускал. Спросите у того же Хюги. И, кстати, Гарольд потом всегда извинялся. Так что мне было пофигу. Просто доставала, пока длилась». Тора прекрасно улавливала, что кроется за его браватой. Для этого не требовалось особой проницательности. Понятно, что в действительности Халдар с трудом выносил такое к себе отношение. «А чем ты помогал Гарольду в его исследованиях?» — спросила она. «Что конкретно для него делал?» Дори ответила мгновенно, радуясь, что сменили тему. «Да ничего особенного. Переводил ему разные тексты, изредка помогал их получить. Он хватался то за одно, то за другое. Мне казалось, что без всякой связи. Но я не историк, откуда мне знать? Я, допустим, читаю ему какой-нибудь отрывок, который перевел. А он вдруг обрывает меня на середине и просит почитать что-нибудь из другого текста. Можешь назвать работы или статьи, которыми он интересовался?» — не отставал Матиас. «Ну, всего не перечислишь. Поначалу я в основном переводил отрывки из докторской диссертации Оулины Торвардардоттер, посвященной времени, когда в Исландии еще сжигали ведьм. Потом он заинтересовался Скаульхольтом из-за какой-то древней колдовской рукописи, которую нашли в тамошней школе. Однажды он долго мучил меня, заставляя сравнивать исландский перевод «Молота ведьм» с немецким оригиналом. Как-то приволок старинное письмо на датском. Тут я не особо силен, но примерно смог перевести». «Про что было письмо?» — на всякий случай спросил Маттиас. «Там говорилось о каком-то посланнике, но подробностей я не разобрал. Он тогда неожиданно перестал копаться в ведьмах и в том, какими способами их сжигали, и переключился на более ранний период. Помню, я переводил для него отрывок из текста где-то 1590 года, написанного епископом Скаульхольта Оддером Эйнарсоном. Там рассказывалось о человеке, который свихнулся из-за того, что поднялся на Геклу и заглянул в кратер. Еще Гарольд занимался извержением Геклы в 1510-м, казнью епископа Йоуна Арасона в 1550-м и епископом Бриньёльвом Свенсоном. Да, потом он неожиданно захотел узнать все о берландских монахах». Потому как уверенно Дори перечислял даты, было видно, что у молодого человека отличная память. «Неудивительно, что он хорошо учится, несмотря на бесконечные гулянки», — подумала Тора. «О берландских монахах?» — переспросила она. Дори кивнул. «Да, это отшельники, которые появились здесь до викингов. Можно сказать, что он шел вглубь веков, все дальше и дальше, к тем временам, когда Исландия еще не была заселена». «Ладно», — сказала Тора, не зная, о чем еще спросить. Потом вспомнила беднягу Гуннара, организовавшего эту встречу. «А ты не знаешь, откуда взялось то старинное письмо на датском языке и где оно сейчас?» Халдер покачал головой. «Понятия не имею, откуда оно. У него были и другие старинные письма в таком маленьком портфельчике, но датский он держал отдельно и все время с ними сравнивал. Должно быть, оно где-то здесь, в квартире». «Тебе что-нибудь говорит имя Мал?» — перевел разговор Матиас. «Нет, никогда о нем не слышал. А кто это?» «Да так», — уклончиво ответил Матиас. Дори собирался что-то еще сказать, но тут зазвонил его мобильный. Он его достал, посмотрел на дисплей, скривился и засунул обратно в карман. «Мамочка?» — усмехнулся Матиас. «Она...» — с горечью ответил юноша. Из его кармана раздался писк СМС-ки. Поскольку Дори никак не отреагировал, Тора выложила очередной вопрос. «Ты что-нибудь знаешь о некой гостевой книге, которая или принадлежала Гарольду, или он о ней говорил? Гостевая книга Креста или что-то в этом роде?» Дори, похоже, озадачился. «Книга Креста Господня? Религиозная секта?» «Нет, не то», — ответила Тора. «То есть ты не слышал упоминаний ни о какой гостевой книге?» «Не-а». Матя сцепил пальцы. «Зачем Гарольду понадобился ворон? Рассказывай». У Дори будто перехватило дыхание. «Ворон?» — неожиданным фальцетом переспросил он. «Да», — поддержала Тора. «Мы знаем, что Гарольд хотел купить ворона. Зачем?» Дори пожал плечами, будто сам удивлен. Не слышал об этом. Хотя держать дома ворона вполне в его стиле. Среди этих картин ворону самое место. Тора видела, что юноша врет, но не могла придумать, как его уличить. Пока она соображала, ее сменил Матиас. «А что ты знаешь о поездке Гарольда в Хоульмавик, в музей колдовства и черной магии?» «Ничего», — ответил Дори, явно солгав и на этот раз. «А об отеле Рангау?» — спросила Тора. «Нет, очередная ложь». Матиас встал и посмотрел на Тору. «Кажется, кто-то очень хочет, чтобы мы с тобой отправились в небольшое путешествие с познавательной целью. Хоульмавик, отель Рангау». На лице Дори явственно читалось, что он не поддерживает эту идею.